В начале 1912 года я отправилась в Одессу, чтобы находиться рядом с моей невесткой, которой предстояла операция по удалению раковой опухоли. После визита к Эло я поехала в Гагры к принцам Альденбургским, которые в это время там находились. Было очень интересно увидеть результаты творчества принца по прошествии 10 лет. Теперь в Гаграх был новый отель, возведенный по последним европейским стандартам комфорта и роскоши. На каждые две комнаты была своя ванная. На фронтоне висели часы, которые работали от электричества, и был разбит сад с банановыми деревьями. Гагры превратились в миниатюрный современный европейский курорт всего за 10 лет. Принц теперь жил в собственном доме, построенном из местного серого камня. И было забавно вспоминать о маленькой деревянной хижине, которая всего 10 лет назад стояла на этом месте. В середине марта я вернулась в Петербург. Но через 2 недели моя невестка умерла, и мне пришлось вернуться в Сухум. Невестку похоронили там же, где и моих родителей, в Моквах. По дороге туда люди присоединялись к процессии. И когда мы проходили мимо монастыря в Дранди, то сделали остановку, и монахи провели службу. Церковь в Моквах построена на холме. Для того, чтобы попасть в нее, нам пришлось перейти реку вброд, так как моста не было. Пока мы пересекали реку, абхазы на лошадях поддерживали катафалк, иначе он мог бы перевернуться. Мы сами сидели в обычных экипажах, и вода доходила до самых подножек. В Моквах мы остановились в монастыре как гости русских монахинь. Сама церковь была заброшена со времени смерти моего отца, и только один священник жил неподалеку. Несколько лет спустя 3 монашки прибыли в пасхальную ночь в то место и хотели основать монастырь. Но монахи из Новоафонского монастыря, что возле Сухуми, испугались соперничества и не позволили им это сделать. Эту историю я услышала от священника в Моквах, когда много позже ехала в Ачамчири навестить могилу моего отца. Я попросила этого священника пригласить ко мне настоятельницу. Когда она пришла, я сказала ей, что если она приедет в Петербург, я попробую помочь в осуществлении ее проекта. Она действительно приехала в столицу. И там, в один из дней, совершенно случайно, я встретила Саблера, обер-прокурора Святейшего Синода. Я пригласила его в свою карету и по пути рассказала ему всю историю. В результате он дал свое разрешение, и монастырь был основан. После похорон Эло я вернулась в Петербург. В 1913 году мой брат приехал ко мне в Клейн-Руб, все еще пребывая в печали. Но мой муж сделал все, чтобы его развлечь, пригласив на охоту на куропаток. Примечание переводчика. Право вернуться в Абхазию Георгий Шарвашидзе получил только в 1905 году. Свои последние годы он провел на родине. Светлейший князь был большим патриотом своей страны. Его правнучка Татули Гвиниашвили рассказала, что во время большого приема в честь иностранных гостей, устроенного в 1910 году в Гаграх принцем Альденбургским, у одного из приглашенных пропало пальто. В итоге в немецкой газете появилась довольно язвительная статья журналиста Лоренца, в которой грузины были выведены чуть ли не как дикари из Медного века. Узнав об этом, светлейший князь Шарвашидзе попросил редактора немецкой газеты «Берлинер Тагеблат» опубликовать свой ответ на статью Лоренца. «Да, мы отстали от цивилизации. Нет у нас ни сутенеров, ни шантажистов, ни африканских дельцов и так далее», писал Георгий Шарвашидзе. «И представьте себе, что хотя такая отсталость может и делает нас похожими на людей Медного века, но об этом не сожалеем. Находим, что не следует усваивать себе весь хлам, именуемый некоторыми прогрессом. А мы стараемся выбирать из него, как жемчужины, выдающиеся произведения литературы и искусства. Следим за открытиями в науке. Словом, берем лишь то, что считаем с пользой, применимым к жизни и обществу. Так бесхитростно мы живем. И если бы господин Лоренц больше вникнул в бытовые стороны, он бы понял все это и многое другое. Узнал бы, что этот народ, к которому он отнесся презрительно, имеет блестящее историческое прошлое. Что грузины-рыцари, ходившие в крестовый поход поборниками первого христианства, стояли у врат Кавказа на часах с мечами наголо в течение 15 веков не для того, чтобы врываться в чужие страны и расхищать чужое добро, а для защиты Отечества, для охраны христианской культуры и гражданского быта. Узнал бы также, что у грузин есть богатейшая древняя эпическая литература, сравниваемая с мировыми произведениями. Узнал бы, что в иерархии грузинских царей и народа встречаются имена необыкновенных героев и людей гениальной мудрости и так далее. Можно бы еще многое сказать, но золотую страницу прошлого этого народа, омытую слезами и кровью всей нации, нельзя передать в газетном столбце. По правде говоря, и не стоит. К чему метать бисер? Светлейший князь Георгий Шервашидзе. 9 ноября у меня была серьезная операция, но уже 14 декабря я замечательным образом поправилась и была в силах отправиться на санях из Ведена в Клейн-Руп. Жизнь в Клейн-Рупе протекала без особых событий, тихо и спокойно, и была полна простыми радостями. Нашими ближайшими соседями были Розены. Барон Розен был очень славным, мудрым и светлым человеком. Но истинной главой дома была его жена, мудрая женщина с сильным характером. Именно она была тем, кто задает тон и определяет баланс повседневной жизни семьи. Все соседи любили и уважали ее. И потому ее смерть в 1915 году, после рождения шестой дочери, стала таким же горьким событием для соседей, как и для семьи. Все дочери воспитывались их очаровательной теткой, сестрой матери, строго в том духе, который избрала покойная мать. Сегодня они все замужем и имеют собственных чудных детей. Нашими другими соседями были Кампенхаузены. Я хотела бы задержаться на описании этих добрых друзей, так как они незаслуженно пострадали во время войны, когда, о боже, столько несправедливых упреков пришлось выслушать ни в чем не повинным людям, страдающим из-за клеветы тайных врагов, обвинявших всех, кто не выражал недовольства германофилами. Барон Кампенхаузен, очень образованный зоолог, был довольно привлекательной личностью с чистой, как кристалл, душой. Его жена была моей очень близкой подругой, и я всегда буду помнить те интереснейшие дискуссии, которые происходили в их доме и в которых она с энтузиазмом, искренностью и благородством чувств принимала самое активное участие. Кампенхаузены имели несколько сыновей и одну дочь. Их 10-летний сын был моим любимчиком. Он был деликатен, писал стихи и всегда говорил обо мне, как о моем друге, старой баронессе Мейендорф. В 1916 году Кампенхаузены вместе со многими другими из нашей местности по требованию военных властей, обвинивших их в сочувствии Германии, были на время войны сосланы в Сибирь. Только детям и 75-летней бабушке, к счастью, позволили остаться дома. Незадолго до того, как был получен приказ о высылке, я прогуливалась по саду. Мой муж выглянул в окно и обратился ко мне. «Возможно, я должен подготовить ходатайство о Кампенхаузенах, ибо чувствую, что скоро придет их черед». Ходатайство заключалось в том, чтобы позволить Кампенхаузенам совершить поездку в Сибирь за свой счет, как обычным пассажирам, а не под конвоем, словно преступникам. Поскольку ехать предстояло через Петербург, где до этого никто из Кампенхаузенов не бывал, я решила сопровождать их и разместить на время в нашем доме. Барону предстояло уехать первым. Под эскортом он был сопровожден Волк. Мы с его женой и сыном отправились вслед за ним, надеясь присоединиться к барону на следующий день. Никогда не забуду первую часть нашего путешествия. Мы втроем молча сидели в вагоне, глядя за окно, где уже было темно и падал снег. Нам предстояло проехать около 14 верст до Вендена, и на сердце было тяжело. В Вендене мы остановились у наших друзей. Всю ночь я слышала рыдания баронессы и ее сына, раздававшиеся из соседней комнаты. В 6 утра мы отправились в Волк, где надеялись найти барона, но впустую прождав его, уехали в Петербург одни. Лишь на следующий день барон прибыл в наш дом, и только тогда конвой, наконец, оставил его. Мои гости интересовались достопримечательностями Петербурга, Эрмитажем, соборами и так далее. Те несколько дней, которые им позволили провести в столице, промчались очень быстро. Конечно же, им очень хотелось, чтобы разрешение на пребывание в Петербурге было продлено, и я попыталась им помочь. Отправилась к Белецкому, заместителю министра внутренних дел, и он дал разрешение. В этом мне очень помогла моя кузина, княжна Шарвашидзе, фрейлина императрицы. Примечание переводчика. Княгиня Мэри Шарвашидзе была фрейлиной императрицы Александры Федоровны. С началом рождественского поста Кампенхаузенам все-таки пришлось отправиться в Сибирь. Я дала им с собой маленькую елочку. Они хранили деревце в течение всего заключения в Иркутске, и когда после первой революции вернулись домой, то высадили елочку в своем саду. После большевистской революции Кампенхаузены уехали в Ригу, но барон был арестован и выслан оттуда в качестве заложника в тюрьму в Вендене, в нескольких милях к северу от Риги. Тем не менее он не потерял себя, и когда стало известно, что антибольшевики находятся уже неподалеку от Риги, он сказал заключенному, который находился с ним в камере: «Завтра я вернусь в наш загородный дом». Когда наступил следующий день, и тюремщик назвал имя барона, он решил, что его собираются освободить, и пошел на встречу с тюремщиком с Библией в руках. Но вместо освобождения барон был расстрелян выстрелом в затылок. Примечание переводчика. Библия и восхищение героями Карлайла были среди любимых книг барона. Когда Венден освободили от большевиков, тело барона было перевезено в его загородное имение и там предано земле. В настоящий момент его сыновья живут в Германии, а жена и дочери по-прежнему живут то в одной, то в другой части их старого имения, большая часть которого была конфискована согласно Латвийскому земельному акту 1919 года. Еще одним нашим соседом был местный доктор Лимониус, бывший военный врач русской армии, очаровательный и образованный человек. Он был сыном директора знаменитой гимназии в Петербурге, а его жена была дочерью директора другой такой же знаменитой школы. Примечание переводчика. Речь идет о Вильгельме Лимониусе, директоре третьей гимназии. Вообще вся семья Лимониусов была очень талантлива. Отец играл на виолончели, дочь музицировала на фортепиано. Мой муж часто присоединялся к ним со скрипкой. Мы в это время с женой Лимониуса играли в карты и слушали концерт трио. Какие счастливые времена были тогда! Во время Великой войны, Первой мировой 1914 года, часть нашего дома была превращена в госпиталь. Лимониус служил у нас бесплатно, приходя дважды в день в любую погоду и проводя операции. Лемониус умер от туберкулеза в возрасте 70 лет. Одной из причин ухудшения его здоровья, приведшего к смерти, было горькое известие о том, что его имя находится в списке на высылку. Еще одним нашим другом был местный лютеранин викарий Гросс. Скромный, прекрасный человек. У него была больная жена и 10 детей. Как прогерманцу, ему тоже грозила высылка. На время мы смогли защитить его. Позднее, когда к власти пришли большевики, Гросс был помещен в новгородскую тюрьму, где и умер от тифа. Даже страшно подумать, как мирная и культурная атмосфера всех этих домов была разрушена злобной ненавистью тех, кто их окружал. Крестьянское население Ливонии состояло из латышей, талантливых и одаренных людей. Но казалось, что их главным чувством была ненависть к богатым землевладельцам. Отношение рабочих нашего имения к моему мужу, тем не менее, всегда было очень дружелюбным. И они, да и вся нация, были чрезвычайно благодарны ему за выступление в Думе, во время которого он публично заявил, что латыши готовы к самоуправлению. После этой его речи он получил множество телеграмм с признательностью от представителей самых разных классов страны. Это, конечно, не спасло Александра и его мать и брата от потери без какой бы то ни было компенсации почти всей их собственности после выхода земельного закона 1919 года. Такая же участь постигла всех крупных землевладельцев. Все случилось во время медового месяца латышской независимости. Впрочем, вся Восточная Европа прошла через это, избавляясь от ненавистной элиты. Латыши – очень музыкальный народ. Их хоры славятся поистине бриллиантовыми голосами. Они также превосходные актеры. Концерты и спектакли в местных сельских клубах неизменно становились заметными событиями в жизни общества. Я хорошо запомнила превосходную актрису, прачку по профессии, которая обычно играла роли комических старух. Женщины из народа в целом были трудолюбивы и разбирались в национальном искусстве. Мужчины и женщины читали книги и газеты. К 11 часам вечера в клубе все обычно заканчивалось самым благопристойным образом. Но после того, как женщины расходились по домам, мужчины начинали жестоко пить. В 1914 году кузина моего мужа, графиня Орлова-Давыдова, со своими двумя чудными детьми, девочкой 9 и мальчиком 7 лет, приехала к нам в гости. Их бабушка, баронесса Сталь, тоже составила им компанию. Она была урожденная Горчакова и являлась вдовой барона Сталь, который в течение 17 лет был послом в Лондоне. Графиня Орлова-Давыдова во время своего пребывания у нас то и дело ездила в Петербург. Так получилось, что она оказалась в поезде, следующем в столицу, в день, когда было объявлено о начале войны с Германией. Состав был заполнен людьми, спешащими домой с морских курортов, расположенных возле Риги. О предстоящей войне говорили с юмором, звучали даже замечания, что это пародия. Все, конечно, теперь хотели сделать что-то особенное. Мы переделали часть нашего дома в госпиталь для выздоравливающих солдат и уже в октябре приняли первую партию. Я навещала наших соседей и по возвращении обнаружила госпиталь полностью освещенным. Мне сказали, что в 10 часов прибудут постояльцы. Мы тут же приказали заложить лошадей и вместе с соседями отправились на станцию встречать гостей. Мы прождали до 4 часов утра. И когда, наконец, они прибыли, сразу же отвели их в буфет и напоили горячим чаем. Несмотря на то, что стоял всего лишь октябрь, было уже довольно холодно. И потому приехавшие особенно наслаждались теплотой комнат и горячими напитками. Они проделали путь в 15 миль до Клейнрупа. Моими помощницами в госпитале были дочь и жена нашего арендатора. Последняя присматривала за домашним хозяйством. Под ее началом находились 4 служанки и несколько мужчин, которые отвечали за наиболее сложную работу. В госпитале было 20 коек, установленных в 5 больших комнатах. Работали хирургическая сестра и нянечка, присматривающие за пациентами. Моей задачей было беседовать с больными и читать им книги. Я находила свое общение с ними очень полезным, ибо рассказы солдат были полны врожденной житейской мудрости. Как-то утром я застала раненых за оживленной дискуссией. Когда я спросила, о чем они говорят, мне довольно спокойно, надо заметить, ответили, что пытаются разобраться, что же стало причиной войны. Это выглядело трогательно, когда летними вечерами из открытого окна слышалось мужское пение, вечерний гимн «Коль славен» и национальный гимн России. К августу 1916 года через наш госпиталь прошло около 100 человек. В сентябре мы отправились в Рим навестить мою свекровь.